Глава 24. Ярослава. Мне все-таки везет. Из лифта выходит пожилая пара. Они равнодушно смотрят на меня и проходят мимо, к дальней двери. У меня же сердце бьется с нереальной скоростью. Настолько я боюсь, что не успею. Как знать, надолго ли Адам ушел. Ждать такси не рискую. Выйдя из подъезда, сразу же покидаю территорию жилого комплекса и прохожу пару кварталов, прежде чем вызываю машину. Я сама не понимаю, почему, но меня не покидает мысль, что бывший бросится за мной, как только поймет, что я ушла. Казалось бы, с чего? Ему не обязательно это делать. Достаточно позвонить и потребовать явиться для исполнения условий сделки. Но я все равно думаю о том, что он именно сам рванет за мной. Что это? Неотболевшие чувства или безумная надежда, что он все же не настолько плох? О чем я только думаю? Ну какое плох? Он предал меня. Предал. А ценой этого предательства стал наш ребенок. В груди снова тянет. Как и каждый раз, едва я вспоминаю о том, что потеряла. Если бы только тогда все сложилось иначе. Если бы только выкидыш не обернулся осложнениями, я бы сейчас уже была счастливой мамой. Несмотря на все мои опасения, Штерн не дает о себе знать до самого вечера. Как и на следующий день тоже. Я же просто ужасно сплю. Ворочаюсь с бока на бок, проверяю телефон зачем-то. Так что, когда Карина возвращается домой и застает меня в не самой лучшей форме, только тяжело вздыхает. «Ты вообще не спишь, что ли?» «Нет, просто сегодня не задалось». «Прости, не надо было мне уезжать», — с досадой говорит она. «Ты что?» — испуганно возражаю. «Все в порядке, жизнь продолжается, и не вздумай даже пропускать гастроли. Кстати, Лев просил передать тебе визитку его знакомого юриста». «Лев? Он что, с тобой?» Удивляюсь и смотрю на дверь. Подруга недовольно поджимает губы. «Нет, уехал», — неохотно отвечает. «Приехал встретить зачем-то в аэропорт, а потом сослался на срочные дела и свалил». «Ого, а ты что?» «А что я? Дела у мужика, ясное же дело?» Фыркает она. «Важное что-то там за углом. А я так, когда скучно. Теперь-то, конечно, можно и отчалить». «Карин, вы что, у вас было?» Доходит до меня. Она отворачивается, ведет плечами. А я впервые вижу Андрееву вот такой. Неуверенной, потерянной даже. «Осуждаешь?» Резко поворачивается ко мне. «Я? Да ты что? Конечно, нет. Просто удивилась». «Чему? Что я тоже могу ошибиться?» «Да ну ты чего? Просто ты его так отшивала постоянно, что я была уверена, не нужен тебе этот лев». Чувствую, что опять что-то не то сказала и виновато отвожу взгляд. «Не нужен, конечно. Покувыркались и ладно. Проехали. Дальше живем». Я молчу. Расспрашивать подробности явно не стоит, но Карина неожиданно продолжает сама. «Приехал ко мне в первый вечер, представляешь? Я такая уставшая была, что сдалась. Пошла с ним в ресторан. А там вино, вкусный ужин. И он такой обходительный». Она вздыхает. «Дура, конечно. Раньше всегда было к кому обратиться. А теперь свалит в закат, джентльмен хренов. Придется нового поклонника искать». «То есть ты специально с ним не спала, чтобы использовать?» «Ну, они же нас используют», — цинично возражает Карина. «Как только переспали, так и все. Считай, галочку поставили». Тут же появляется куча разных срочных дел. «А впрочем, ты же сама видела», — машет в сторону двери. «Раньше вот провожал всегда», — добавляет с тоской в голосе. «Так, может, у него и правда дела?» «Осторожно, предполагаю я». «Ага, дела. Как у них у всех, Славик. Не будь наивной. Мужики, они козлы. Это нам нужны отношения, доверие, семья, дети». «Ой, ладно, забудь. Лучше расскажи, чем занималась это время. Придурочный этот твой не появлялся». «Кто?» «Ну, Валера, кто же еще?» «Погоди, или еще кто-то есть?» Подруга с подозрением смотрит на меня, а я бледнею. «Нет уж, рассказывать про Адама я не стану. Мой позор умрет со мной. Не хватало мне еще осуждения от нее». Прислал квитанцию для оплаты чистки машины. Тихо говорю. «Какой машины?» «Ну, после того, как ему обклеили ее и лобовое изрисовали, он ее в сервис отвез. В общем, там довольно приличная сумма вышла». «Ах, он мразь такая!» Тут же заводится Андреева. «Решил на тебя спихнуть ответственность? Ты ни при чем!» Я ему сказала, но он уверяет, что есть записи с камер, а потом... «Карин, он сказал, что у него есть какие-то документы, где стоит моя подпись, и это что-то незаконное». Она ошарашенно смотрит на меня. «Так, Слав, не паникуем», — строго говорит она, а у самой взгляд становится задумчивым. Ее словно подменили, так она преображается. Все-таки поразительная она натура. «Нам нужен юрист». «Ага», — вздыхаю. «Так что визитка будет к месту». Она хмурится. «Да, ты права. Кстати, надеюсь, Лев и правда дал стоящий контакт. Не вздумай только пока оплачивать. Там срок всего 2 дня. Точнее, уже 1. «Значит, нам надо прямо сегодня на консультацию», — принимает решение подруга. «Да, но...» Я не успеваю договорить. Раздается настойчивый звонок в дверь. Мы переглядываемся. «Ты кого-то ждешь?» — спрашивает Карина. «Нет, а ты? Может, это Лев?» Конечно, подруга тщательно это скрывает и делает невозмутимое лицо, но я успеваю заметить промелькнувшую надежду в ее глазах. «Сейчас узнаем». Вот только за дверью оказывается курьер с 3 пакетами. Мы озадаченно смотрим на них. «И что это может быть?» Спрашиваю, когда Карине говорят, что посылка предназначена мне. «Так ты открой и узнаешь». В первом же пакете оказывается потрясающее платье из тонкой, явно очень дорогой ткани. «Ого!» — оценивающе выдает подруга. «Круто!» Дальше коробка с туфлями на шпильке. «Когда-то я такое очень любила». В третьем пакете — белье. Да еще такое, что у меня щеки мгновенно начинают пылать. «И кто же это прислал наряд для Золушки?» Мрачно спрашивает подруга, а затем достает записку, которую я не сразу заметила. «Будь готова вечером к 7. Хочу видеть тебя в этом». У меня нет ни малейшего сомнения в том, кто прислал все это. «Так, Славик, а ты ничего не забыла мне рассказать?» Чувствую, как краска заливает теперь не только щеки, но и шею. Ну вот и что я должна ей сказать? Да я же со стыда сгорю, если признаюсь в том, на какую сделку пошла. Нет уж. Что рассказать? Ты дурочку-то не включай. Я же уже поняла по твоим глазам, от кого пакеты, ты знаешь. Ну, знаю. Признаю очевидное. И... «Только не говори, что это твой жеребец-осеменитель винторогий!» «Не скажу. Не он это, Карин». Она одобрительно кивает. «Это хорошо. А кто тогда?» «Мужчина. Ты меня спрашиваешь?» «Славик, давай колись. Ты что, успела роман закрутить, пока меня не было?» «Я, кажется, краснею еще сильнее». «Ты не подумай, я не осуждаю. Даже очень наоборот. Ты девушка красивая, а скоро будешь еще и свободная. У тебя вся жизнь впереди, так что никто не против. Но кто?» Можно, конечно, отмолчаться или отказаться отвечать. Наверное, подруга даже поймет. Но какой смысл? Рано или поздно она все равно увидит Штерна, ведь живу-то я у нее. Адам. Еще один кивок, а потом подозрительный взгляд. Адам? Только не говори, что это твой бывший. Можем поговорить о чем-то другом. Поспешно соглашаюсь. Карина шумно выдыхает. Идет к шкафу, где у нее хранится сладкое, и достает шоколадку. «Погоди, мне надо это принять. Ты не шутишь? Бывший твой?» Звучит это так, словно я как минимум младенцев на завтрак ем. И, честно говоря, это не очень-то приятно. «Не шучу». Повисает тяжелое молчание. Андреева смотрит куда-то сквозь меня, а я терпеливо жду своего приговора. Прямо скажем, от этого зависит, что я буду делать дальше. Если сейчас ее реакция меня добьет, то придется мне срочно куда-то съехать. «Слав, ты мне только одно скажи. Зачем?» Тихо спрашивает она, продолжая смотреть в сторону. «Ну, отомстить?» «Неуверенно предполагаю». «Но почему с ним-то? Он же тебя...» «Славик, он же тебя наизнанку вывернул своим предательством!» «Зато я в него не влюблюсь», — привожу контраргумент. «Чисто физиология». Она снова молчит довольно долго, а потом как-то обреченно вздыхает и кивает. «Ну, тоже верно. А у меня словно гора с плеч. По-другому и не сказать». «Тебе сейчас сложно и больно, но если это то, что тебе надо...» «Спасибо», — тихо говорю, и, поддавшись порыву, подхожу к ней и обнимаю. «У меня, по сути, не осталось никого, кроме Каринки. Если и она от меня откажется, я тогда просто не знаю, что делать». Подруга ничего не говорит на мои объятия, только обнимает в ответ. И я чувствую, что в этот момент мы обе в очень созвучном состоянии. Надломленные, разочаровавшиеся и по-своему одинокие. Весь день к теме моих похождений с бывшим мы не возвращаемся. Карина рассказывает, как прошли гастроли, что еще планируется, и явно намекает, что мне пора бы возвращаться к работе, и что про меня уже спрашивал руководитель». Я, естественно, обещаю подумать, но на самом деле понятия не имею, смогу ли. Мне предстоит, очевидно, непростой развод, сделка с Адамом, да еще и надо разобраться с документами, которыми угрожает муж. Это я еще не включаю в список неприятностей Красилова, который вроде как должен от меня отстать, по заверению Штерна. Но что, если нет? Думать об этом банально страшно. А ведь еще придется что-то решать с фирмой. Если там и правда долги, то с этим тоже придется разбираться, а я в этой сфере абсолютно не разбираюсь. На встречу с Адамом собираюсь слишком уж тщательно. Причем понимаю это уже, когда одеваюсь. Белье, конечно, которое он для меня выбрал, садится на меня идеально. А еще оно настолько провокационное, что даже просто глядя на себя в зеркало, я краснею. В целом весь образ получается весьма яркий. И если бы это не было подачкой Штерна с указанием надеть на встречу с ним, мне бы понравилось. Но сейчас я чувствую себя продажной девкой, которую словно куклу Барби наряжают в соответствующую случаю одежду. С тоской думаю о том, что как-то не так я представляла нашу сделку. Думала, что Адам пару раз переспит со мной, потешит свое мужское самолюбие и забудет обо мне. Да и зачем я ему? У него достаточно поклонниц, с которыми он проводит свое время. Уверена, ничего в этом плане не поменялось. Но, очевидно, Адам собирается как следует развлечься, проехав катком по моему самолюбию. И если бы на карту была поставлена только моя жизнь и безопасность, я бы, возможно, поспорила с ним, поторговалась. Может, даже отказалась бы от его предложения. Но подвести Карину я не имею права. «Эффектно», — говорит подруга, увидев меня. «Во вкусе твоему бывшему не откажешь». Натянуто улыбаюсь. Не хочу показывать, что нервничаю, хотя у самой внутри все сжимается от мысли, что скоро я снова увижу Адама. Он опять сможет ко мне прикоснуться и сделать все, что захочет. Впрочем, я же сама на это подписалась. «Ты что-то бледная», — с беспокойством замечает Карина. «Может, останешься? Свидание для поднятия самооценки — это, конечно, хорошо, но если ты плохо себя чувствуешь...» «Мы ведь уже договорились». «Так себе оправдание». «Серьезно? Ты боишься сказать, что тебе сейчас неудобно? Давай я сама ему скажу». «Не надо, я просто немного волнуюсь. Ну, знаешь, я же вроде как буду изменять Валерия». Фокус внимания подруги смещается, и я расслабляюсь. «Так ты из-за этого?» «Ну, Слав, было бы о чем переживать. Он первый засунул свой член в другую бабу. Так что иди и смело развлекайся». Киваю, радуясь, что удалось соскользнуть с опасной темы, и просматриваю сообщение на телефоне. «Жду в машине, спускайся». Ну вот и все. Время отрабатывать долги. Прощаюсь с подругой, все еще изображая счастливую улыбку, и покидаю квартиру. «Знала бы, чем этот вечер закончится».